Примечание к главе 29. После битвы при Ваграме. В сражении при Ваграме на берегах Дуная близ Вены 5-6 июля 1809 года во время войны с 5-й антифранцузской коалицией Наполеон разбил австрийскую армию. Уде Жан Виктор, годы жизни 1773-1809, французский офицер, противник диктатуры Наполеона, цензор, глава тайного общества филадельфов. Филадельфы – тайное республиканское общество во французской армии, возникло в конце 1799-го, начале 1800-го годов, после прихода к власти Бонапарта. Первоначально ставило целью отделение от Франции ее восточной части, затем борьбу с наполеоновским режимом. В конце 1812-го года генерал Малле, глава общества после Уде, воспользовавшись затянувшимся пребыванием Наполеона в Москве, сделал попытку произвести в Париже государственный переворот. После его провала деятельность филадельфов прекратилась. Сведения об этом обществе Дюма мог почерпнуть из книги Нодье «История тайных обществ в армии», 1815 год. Купил сыну право выйти в отставку. До революции французская королевская армия была наемной. Вступавший в нее солдат заключал с вербовщиками контракт и получал известную сумму, то есть фактически продавал себя. Уйти из армии можно было только по истечении срока контракта или вследствие инвалидности. В противном случае надо было вернуть полученные по контракту деньги. Это и сделал отец Моро. Волнение, предшествовавшее революции. Речь идет о выступлениях крестьянства и городской бедноты, охвативших всю Францию, в том числе и Британь, весной 1789 года. Это движение, начавшееся в форме голодных бунтов, постепенно стало выдвигать требования устранения феодальной эксплуатации, реформирования страны и правового уравнения сословий. Так, деревня требовала отмены пошлины на товары, ввозимые в города. В городах требования бедноты касались главным образом удешевления продовольствия и уменьшения налогов. Моро встал на сторону парламента. Парламентами в королевской Франции назывались высшие суды, из которых каждый имел свой округ. В 17-18 веках в парламентах зачастую сосредотачивалась буржуазная оппозиция королевскому абсолютизму, поэтому в 70-х годах 18-го столетия, в конце царствования Людовика XV, эти суды были распущены. Людовик XVI восстановил их. Окончательно парламенты были устранены революцией. Здесь речь идет о парламенте провинции Британь. Арморика – древнее название территории провинции Британь. Понтиви – городок в департаменте Морбиан. Холод, который стал впоследствии заклятым врагом империи. Дюма некритически повторяет здесь бытовавшую в Западной Европе с начала XIX века легенду, что главной причиной поражения войск Наполеона в России в 1812 году были морозы. На самом деле французская армия погибла в результате огромных потерь и поражений, понесенных в боях с вооруженными силами и народом России в июне-октябре, и из-за полного ее разложения во время неоправданно долгой стоянки в Москве. Серьезные морозы начались только в конце отступления из России, когда императорские войска уже были в состоянии полного развала. Ничто уже не может помешать завоеванию Соединенных провинций. Смотрите примечание к части 2, главе 1. Оверейская, Гронинген, Фрисландия – голландские провинции с центрами соответственно в городах Эволле, Гронинген, Леуварден, Тексель, Тессел, остров в Северном море у побережья Нидерландов. Штатгальтер, точнее, Статхаудер, наместник, титул главы Республики Соединенных Провинций. Должность штатгальтера, хотя и выборная, фактически была наследственной в доме принцев Нассау-Оранских. Здесь речь идет о штатгальтере Вильгельме V, годы жизни 1748-1806, правившем с 1766 года. В 1795 году он был изгнан французскими войсками и умер в эмиграции. Клинглин, барон фон, умер после 1806 года, генерал французской службы, по происхождению немец, эмигрант, служил в корпусе принца Конде, затем перешел в австрийскую армию, в 1796-1797 годах был посредником при сношениях роялистов-эмигрантов с Пишегрю. Предварительными мирными переговорами в Лео-Бене 18 апреля 1797 года в замке Эккельвальде, близ города Лео-Бена в австрийской провинции Штирия, было подписано предварительное соглашение о мире между Францией и Австрией. Согласно его условиям, французская граница в Германии устанавливалась по Рейну, австрийская в Италии по реке Адидже. Кроме того, Австрия получала Венецию, а вассальная по отношению к Франции итальянская Цизальпинская республика – крепость Мантую. Лебенское соглашение легло в основу окончательного мирного договора Кампофармийского между Францией и Австрией, подписанного Бонапартом в своей ставке близ деревни Кампоформио в Италии лишь в октябре 1797 года. Такое промедление было вызвано тем, что австрийское правительство затягивало переговоры, ожидая исхода ройлистского заговора в Париже, о котором здесь пишет Дюма. Соглашение в Лео-Бене и мир в Кампоформио означали развал первой антифранцузской коалиции и крах ее попыток приостановить революцию путем военной интервенции. Конец примечаний главе 29.